Глава 15. Погоди, погоди, ты серьезно? Нет, Грибовский, я решил поприкалываться. Исключительно с той позиции, что у меня дерьмовое настроение. Разве у черных магов бывает иначе? Ну, если бы в данный конкретный момент какая-нибудь суккуба работала ртом под моим столом, я был бы хоть и немного более радостен. Ну так призови. «Ну так призови», – передразнил Алекс. «Грибовский, демонов сейчас в городе и без моих сексуальных фантазий хватает». Дом перебрал многочисленные бумаги и папки на столе. Вот ведь, бля, гадство. Даже под закат 21 века, когда обещают вот-вот и вживите компы прямо внутрь чьей-нибудь не очень полной башки, система образования все равно стоит на все тех же китах. Кит первый, превращение кругозора обучающегося в круг, пардон за тавтологию, с нулевым диаметром. Кит второй, бумага. Бумага и еще раз. Уничтожение лесов Амазонки путем заполнения чернилами ненужного вороха макулатуры. Ладно, давай еще раз. По ту сторону провода, хотя у смартфонов не было проводов, но в этой магии Алекс не разбирался, Грибовский щелкал пальцами по механической клавиатуре. Вот, даже гвардия может себе позволить нормальный менеджмент. Ты шандарахнул по демону, засевшему в девочке, любовью ее матери, что полностью избавило последнюю от любых нежных чувств. Если скажешь, что я мудак, то Америки не откроешь. Нет, Алекс, ты, конечно, действительно мудак, но ты ведь понимаешь, что это уже было в мультике про Константина. Во-первых, не в мультике, скривился Дом. А во-вторых, все великие заимствуют свои идеи. И особенно они этим страдают, когда вот-вот их задницу натянут на демонический кукан. А у меня с этим, знаешь ли, не такие отношения, как у тебя. Ой, дорогуша, ты прям недотрога. Засмеялся Грибовский. Его слова на мгновение всколыхнули в памяти Алекса не самые приятные воспоминания. Благо он их тут же заглушил очередной таблеткой ибупрофена. Тело после вчерашнего родео изрядно ныло. Едва ли не так же сильно, как и разнылось в переносном смысле Риза. Чёртова ведьма. Ладно, давай к нашим баранам. Лекса у меня только через четверть часа, если ты об этом. В смысле? Алекс посмотрел на блюдечко, которое поставил к столу. Как он и ожидал, морковки там не оказалось. Еноты просто обожали морковку. В вертикальном, сержант. Капитан, дорогуша. С гордостью поправил поляк. Окей, давай тогда ближе к телу. Телу нашего закадочного дружка Эспера, Тони. Кстати, у такого ушлого Эспера я ожидал увидеть шрам через все лицо, но... «Ну и лица ты не нашел», — выдохнул Алекс и, сняв очки, устало помассировал переносицу. «С чего ты взял?» «С того, Грибовский, что если бы это было иначе, ты бы мне не звонил ни в процессе пользования всеми законами и незаконными базами данных, а подогнал бы сюда шампанским и чем-нибудь сладким, прекрасно при этом зная, что сладкое я не ем». Красноволосый поляк на какое-то время прекратил тарабанить пальцами по клавиатуре. Но зачем еще гвардейцу, когда горят все сроки, сидеть за компом? Уж явно не заполнять никому не нужные в такое время отчеты и прочие процессуальные бумажки. «Думский, иногда ты меня пугаешь», — своим альтернативным, заставляющим невольно напрячься суровым тоном произнес Грибовский. Впрочем, тут же вернулся к шутливым интонациям. «Ну да, этот дорогуша неуловим, что твой фантомас. Все, что я смог узнать про него в порту, это то, что его зовут не Тони». «Неудивительно». Алекс прижал трубку к уху плечом и принялся протирать очки краем пиджака. «Портовые удостоверения, пусть и дорогие, в подделке, но при желании можно купить и их». «И кому это надо?» «Пошевели мозгами, Грибовский». Дум нацепил окуляры обратно. Увы, после манипуляции он стал видеть аудиторию Б-52 еще отчетливее, что только ухудшало и без того поганое настроение и самочувствие. «Где там ибупрофен?» «Атлантида только на словах континент, а на деле это сраный остров. А знаешь, каким способом проще всего доставлять нежеланный груз на любой сраный остров?» «Предполагаю, что в сраной жопе, дорогуша», — процедил Грибовский. «Ты бы следил за своим языком. У меня уже уши в трубочку сворачиваются от хайгарденского диалекта». «Жопа, вариант хороший», — проигнорировал укор Алекс. «Но даже в случае с твоей братьей тонну груза там не провезешь. Самолетом это очень дорого и слишком палевно. Так что знаешь, какой вариант остается? Стук пальцев о клавиатуру вновь прекратился. Звуки приглушились. Грибовский явно прикрыл микрофон ладонью. Вот ведь. Даже Алекс, учитывая, что он завёл себе это адское устройство, и в данном случае это был вовсе не комплимент, совсем недавно знал, что можно попросту отключить микрофон. Грибовский же просил срочно пробить через фараонов всё о контрабанде. «Какие могут быть мысли, Думский? Что могло такого понадобиться повстанцам, что они повезли сюда контейнеры с контрабандой?» Вновь серьёзным тоном спросил капитан. «Слушай, Грибовский, если бы ты спросил меня про демонов, я бы сказал, кровь девственницы, уточки для ванной. И не спрашивай про уточек, это была искрометная шутка, от которой ты уже должен валяться в приступе гомерического хохота. И тот факт, что ты этого не делаешь, задевает мои черномагические чувства». «Нет времени, Дум», — перебил поляк. «У нас срока осталось 2 дня, и так уж случилось, что из всей команды, к которой я имею доступ, лишь ты один разбираешься в преступном мире». «О, ну раз уж мы перешли к комплиментам», — протянул Алекс. Он закинул ноги на стол, расплылся на спинке стула и посмотрел на далёкий потолок, пересечённый простыми реями из покрытого морилкой дерева. Интересно, сколько слюней нерадивых студентов так до него и не долетело? «Не знаю, капитан, понятия не имею, и это меня нервирует. Что бы ни задумали повстанцы, с этим действительно как-то связаны демоны, которые, кстати, активировались именно внутри транспортных узлов. Аборт, спешу напомнить, тоже является транспортным узлом», — закончил за Алекса Поляк. «Проклятие. Дорогуша, это дельце пахнет даже похуже, чем в тот раз на Хэллоуин». «Всё, что связано с Фейри, по умолчанию дурно пахнет, Кэп». Они какое-то время дружно молчали в трубку. «Ты по своим каналам линию с демонами отработаешь?» — опять же серьёзно спросил Грибовский. Алекс вспомнил, как приятно и по-дружески они разошлись с Ризы. «Уже направил в это русло свои лучшие кадры», — ответил он. «Это ты про Ризу Аберкомби? Ведьму, специализирующуюся на магии крови?» «Вы за мной следите?» «Мы гвардия, дорогуша», — хмыкнул Грибовский. «Мы следим за всеми, ничего личного». «Вуайеристы хреновы». «Ладно, ты пока отрабатывай свой общественный долг и просветляй умы молодёжи, а я сгоняю в Центральное управление наркоконтроля. Обычно у них самая полная база по контрабандистам. Посмотрю, через кого эсперы могли провернуть свои дельцы. Может, получится зацепиться хоть за что-то». Алекс уважительно присвистнул. Он, привыкший к тому, что всё надо делать своими руками, ну или руками тех, кого удаётся использовать в своих целях, как-то не подумал, что у эсперов из Гойфмайерса-Сити не хватит связи для организации такой схемы. Им требовалось связующее звено, кто-то очень опытный и умелый. И проклятие, Алекс знал одного такого, не очень человека. Правда, оставалась надежда, что Грибовский притащит от фараонов другое имя. В память, так сказать, о былых делишках. «Давай, до связи». «Ага», — только ответил Алекс. Он повесил трубку и, с наслаждением облизнувшись, потянулся к сэндвичу, всё это время лежавшему перед ним. Открылась дверь, ворвались и студенты. Вернее, зашли муравьиной вереницей, ну или зомби, идущими на убой. Настроение Алекса портилось всё сильнее. Сэндвич всё так же оставался для него вне зоны досягаемости, точно так же, как и ворох бумаг и папок на его столе. Последние выпуски эротических журналов глянцевой эпохи. Ну а что, с какой стати внутренняя сеть первого магического не позволяла закачать их и смотреть с экрана?